Глава 12. Глобальный гуглинг. К началу 2003 года десятки миллионов людей ежедневно работали с Google на родном языке, выбирая интерфейс из списка, насчитывающего около сотни позиций. Набирая в окне поиска слова и фразы на греческом, латыни, гельском, хинди, украинском, урду, хорватском, чешском, эсперанто, персидском, португальском, норвежском, шведском, испанском, суахили, тайском, малайском, африканс, мальтийском, китайском, японском, тагальском, баскском, исландском, итальянском, индонезийском, голландском, датском, зулусском, корейском, валийском, немецком, французском, арабском, иврите, латышском, литовском, румынском, словенском, русском, финском и английском. Они искали на Google информацию буквально обо всем. О предметах первой необходимости, интернет-магазинах, образовании, видах активного отдыха, ну и, конечно, о сексе. Бизнесмены и инвесторы и юристы во всем мире взяли себе за правило гуглить своих будущих партнеров, прежде чем заключать сделку. Писатели, работая над книгой, в том числе над этой, собирают факты и досье с помощью Google. Высокопоставленные чиновники сами ищут на Google важные документы, не доверяя это дело своим помощникам. Ученые, работающие над сложными научными проблемами, загружают в Google генетический код человека и частенько обнаруживают зависимости, о которых они раньше и не догадывались. Тинейджеры, желающие раздобыть текст популярной песни, просто набирают в строке поиска соответствующие слова. Искусные шеф-повара и проголодавшиеся таксисты, имея в холодильнике остатки продуктов, вводят в Google название ингредиентов, чтобы найти блюдо быстрого приготовления. Агенты ЦРУ с помощью Google отслеживают деятельность террористических организаций. Программисты, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы, предпочитают обращаться не к книгам или к коллегам, а к Google. Больные гуглят свои болезни, работники гуглят своих боссов, спортсмены гуглят своих соперников, а любители путешествий, в том числе те, которые передвигаются только на инвалидной коляске, пользуются Google для того, чтобы собрать информацию о далеких странах и городах. «Совсем недавно Google помогла мне устроить в Чили собственное бракосочетание», — говорит заядлая путешественница Эрика Смит из Вифлеема, штат Пенсильвания, одна из сотен пользователей Google, с которыми побеседовали авторы этой книги. «Имея под рукой хороший путеводитель и Google, я составила план предстоящей поездки, не вставая с дивана. Я никогда не была в Чили, но смогла обойтись без услуг турагентства, раздобыла всю необходимую информацию сама». Марку Кордоверу, управляющему частным страховым фондом, очень пригодились рекламные ссылки на Google, когда он занимался ремонтом своего дома. «Мне понадобились болты из нержавеющей стали. Я поехал в супермаркет стройматериалов Home Depot, но вернулся домой 2 часа спустя с пустыми руками», — рассказывает Кордовер. Набрав слово «болты» в окне поиска на google.com, он нашел 12 фирм, у которых можно было приобрести необходимые болты. Даже если бы рекламные ролики какой-то из этих фирм крутились во время трансляции Суперкубка по футболу, я бы не обратил на них никакого внимания. Однако, когда у меня возникла потребность в болтах из нержавеющей стали, их рекламные объявления пришлись очень кстати. Эти фирмы платят Google за возможность появиться на страницах с результатами тогда, когда они действительно нужны. Как утверждает журнал Wired, среди богатых и знаменитых есть особая категория, именуемая суперпользователи Google. Они не только гуглят сведения о себе или о происходящем в стране и в мире, но и ищут интересную информацию, которая помогает им в работе. Гарри Трудо, карикатурист, создавший знаменитую серию сатирических комиксов «Дунсбери», гуглит, не отрываясь от своего основного занятия. Google — это мой ассистент быстрого реагирования. Когда подходит срок сдачи работы, я пользуюсь его услугами, чтобы проверить правильность написания иностранных слов, отыскать изображение интересующей меня техники, найти точную цитату того или иного политического деятеля, проверить состояние счета, перевести фразу или исследовать подноготную какой-то компании. Это универсальная удочка для извлечения информации. Трудо отнюдь не единственный представитель искусства, регулярно пользующийся Google. Джон Гаэта, специалист по визуальным эффектам, принявший участие в создании трилогии «Матрица», признался корреспонденту Вейерот, что тоже относит себя к поклонникам этого поискового сервера. «За прошедшую неделю Google изменила и обогатила мои познания о тюльпанах, психологии, японской обуви на платформе, жестоких африканских диктаторах, трехмерных обоях, острых блюдах из курицы, облицовке джакузи, методах обработки изображений живых тканей, гигиене собак породы чихуахуа и о многом другом. Благодаря Google я сегодня уже не тот, каким был неделю назад».